Глава 10. Кровь на льду. 9 апреля, 13 часов 2 минуты. Дрейфующая станция Омега. Проведя целый час у обогревателя, Дженни почти отогрелась и почувствовала неожиданный прилив сил, то ли от кофеина, то ли от морфина, то ли от того, что у них появился хоть и безнадежный, на первый взгляд, но все-таки обдуманный план побега. Чуть раньше они узнали о том, что русская подлодка покинула станцию. Новость сообщил матрос, которого охранники недавно обнаружили и приволокли в барак с пленными. Он прятался в одной из лабораторий и видел своими глазами, как субмарина погружалась под лед. — Ты можешь сказать, сколько русских наводят сейчас на станции? — спросил лейтенант Сьюэлл, присев на корточки рядом с дрожащим от холода морячком. Тот сидел за столом, опустив руки в тазик с горячей водой. — Я не уверен, сэр, — выдавил он сквозь клацающие зубы. — Я их насчитал 10, но их должно быть больше. — Так, значит, больше 10, — нахмурился Сьюэлл. Матрос посмотрел на офицера широко открытыми от пережитого страха глазами. — Они застрелили Дженкинса. Он пытался добежать до снегохода, который стоял у барака НАСА, а они расстреляли его в спину. Сьюэлл успокаивающе похлопал матроса по плечу. Он был наслышан о хладнокровных расправах над пленниками. Русские, похоже, получили приказ жестоко пресекать всякие попытки неповиновения. Одного с другим офицеров и ученых уводили из барака под дулами автоматов, но они возвращались через некоторое время в целости и сохранности, за исключением одного лейтенанта, которого притащили обратно со сломанным носом. — Допросы, — объяснил Сьюэлл Дженни. — Русские искали что-то связанное с секретами, похороненными на их заброшенной базе, и, похоже, до сих пор не нашли. Дженни уже имела возможность мельком увидеть главного из допрашивающих в проеме двери. Высокая статная фигура, копна седых волос на голове, кожа лица еще белее, чем волосы. Сьюэлл стал подниматься на ноги, но дрожащий матрос остановил его, схватившись мокрой рукой за его плечо. — Сэр, я еще видел, как двое русских опускали канистру в дырку, высверленную во льду. Они там еще несколько таких дырок понаделали. — Напиши мне канистру. — Она размером с небольшой пивной бочонок, — показал руками матрос, — черного цвета, с оранжевыми затычками. — Черт! Дженни, завязывавшая шнурки на высушенных ботинках, недоуменно посмотрела на него. — Что это? — Это подрывные заряды с зажигательной смесью. Сьюэлл встал и зажмурил глаза. — Похоже, они собираются потопить станцию в океане. — Ну что, мы будем осуществлять наш план? — спросил стоящий у обогревателя Ковальский. Он только что закончил одеваться и плотно прижимал руки с посиневшими ногтями к батарее. — У нас нет выбора. Теперь же ясно, какие цели преследуют русские. Они хотят забрать с собой секреты с своей базы, остальное сжечь, не оставив живых ни одного свидетеля. Ковальский тяжело вздохнул. — Значит, пока они ищут свои секреты, мы живем. Когда они их найдут, мы умрем. Сьюэлл не стал тратить время на очевидный ответ и повернулся к Дженни. — Вернемся к плану. Вы еще не передумали? Сможете выполнить свою задачу? Отец Дженни положил руку ей на плечо. Он не хотел отпускать дочку. — Я справлюсь, — сказала Дженни, накрыв его руку ладонью. Сьюэлл пристально посмотрел на нее, но встретил в ее взгляде лишь непреодолимую решимость. После небольшого раздумья он кивнул. — Тогда приступаем. Ковальский, широкоплечий гигант, размерами и обилием волосяного покрова, напоминающий гориллу, подошел к Дженни и снисходительно заметил. — Только далеко от меня не отходите! — она закатила глаза. Сьюэлл отвел их в дальний угол комнаты, где два матроса уже сняли несколько секций потолочного покрытия и теперь вырезали пластиковыми ножами отверстия в теплоизоляционном слое. Охранники редко заглядывали в комнату, разумно заключив, что безоружным и лишенным теплой одежды пленникам бежать некуда. За стенами барака их ждали ледяная пустыня, мороз и снежная буря. Территория станции тщательно патрулировалась. Только сумасшедший или самоубийца решился бы на побег. Дженни с мрачным видом наблюдала за работой обливавшихся потом матросов. Они уже добрались до внешней обшивки барака и с трудом откручивали болты с помощью тех же пластиковых ножей. Сьюилл показал рукой на потолок. На этом месте в стандартном бараке должно находиться одно из трех окон. Но в Арктике, где день сменяет ночь каждые полгода, они бесполезны. Эти окна лишь выпускают тепло, поэтому их заменили обычными металлическими листами. «Еще один остался», — пропыхтел сверху один из матросов. «Потушите свет», — скомандовал Сьюилл. Лампы вокруг них погасли. Дженни накинула на себя одеяло и связала его в виде пончо с капюшоном. Оно висело на ней, как мешок, но другого способа защититься от ветра и холода не было. Последний болт упал с потолка и покатился по полу. За ним последовала металлическая пластина, которую вовремя подхватил один из матросов. В комнату ворвался ледяной ветер. Его завывания могли привлечь внимание охранников, и по сигналу Сьюэлла кто-то увеличил громкость CD-плеера. Стенание вокалиста группы U2 тут же заглушил свист ветра. «Поторопитесь», — обратился Сьюэлл к Ковальски и Дженни. «Если кто-нибудь сюда заглянет, нам крышка. После вашего ухода мы заделаем отверстие». Дженни кивнула, забралась на кровать, которую матросы подвинули под дырку в потолке, и в последний раз взглянула на отца. В глазах его сквозила тревога, но он не промолвил ни слова. Его дочь была среди них единственным пилотом, а захват самолета являлся ключевой частью их плана. Встав на спинку кровати, Дженни ухватилась руками за бледнелые края отверстия в крыше. Кончики пальцев тут же примерзли к металлу, но она не обращала внимания на холод. С помощью матросов она подтянулась на руках и выглянула из дыры наружу. В лицо ей ударил хлестко порыв ветра и вихрь ледяной пыли. Опустив на глаза защитные очки, Дженни выскользнула на покатую поверхность крыши и поползла, прижимаясь всем телом к гофрированному металлу. Осторожно оглянувшись, она увидела, как здоровенный Ковальский каким-то чудом протиснулся сквозь узкое отверстие и торчит из дыры, словно Иона из пасти кита в библейской легенде. Он немного покряхтел и показал пальцем на наветренную сторону барака. Оба соскользнули на спине по ледяной корке до места, где стена вертикально уходила вниз. На этой стороне барака ветром намело высокие сугробы, которые были похожи на пенящиеся волны, застывшие в атаке на стенку постройки. Какое-то время оба вглядывались в снежную пелену, пытаясь рассмотреть фигуры охранников, патрулирующих барак с пленными. Не заметив ничего подозрительного, Ковальский посмотрел на Дженни. Она кивнула, и тот первым соскользнул с крыши в сугроб ногами вперед. Ударившись подошвами ботинок о заледеневший снег, он ловко скатился по склону и исчез из виду. Дженни немного замешкалась и посмотрела в сторону отверстия в крыше, которое моряки уже успели закрыть. «Обратной дороги нет», — подумала она и скользнула на замерзшей спине вниз. Упав в сугроб, она закувыркалась по ледяному склону и больно ударилась о твердой, как гранитная скала, тело моряка, распластавшееся на снегу. Она застыла на несколько мгновений, тяжело переводя дух. Ковальский вдавил еще глубже в снег, показывая рукой на группу солдат, прячущихся от ветра за стеной одного из бараков. Их расплывчатые фигуры смутно темнели в свете фар, стоящих неподалеку мотоциклов на воздушной подушке. Вскоре русские оседлали снегоходы. Фары засветились ярче, хотя звука моторов за завыванием ветра по-прежнему не было слышно. Машины медленно развернулись и исчезли в белой пелене, как призраки. Два оставшихся охранника поспешили внутрь соседнего барака. Дженни проводила взглядом последнее пятно света, растворившееся в молочном сумраке. Она не сомневалась, что машины направились в сторону русской рядовой станции. Ее мысли вернулись к другому вездеходу, который не так давно исчез за снежным занавесом, двигаясь в том же направлении, к вездеходу, на борту которого были Мэтт и репортер из газеты. Впервые за несколько лет Дженни молила Бога, чтобы с Мэттом ничего не случилось, нашептывая слова, которые все это время отказывалась произносить из-за обиды и гнева. Прости меня, Мэтт, прости, столько лет потеряно. Внезапно раздавшийся за спиной треск автоматных очередей вывел ее из мимолетного забвения. «Бежим!» — крикнул Ковальский, рывком подняв ее на ноги.